Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь, — проговорил, наконец, Рогожин, — почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство. Помнишь, в Москве было? Или как раз было перед припадком? И не придумаю, что теперь с тобой буду делать. Князь вслушивался, напрягая все силы, чтоб понять, и все спрашивая взглядом, — это ты? Выговорил он, наконец, кивнув головой на портьеру. — Это я, — прошептал Рогожин и потупился. Помолчали минут пять. — Потому, — стал продолжать вдруг Рогожин, как будто и не прерывал речи, — потому, как если твоя болезнь и припадок, и крик теперь, то, пожалуй, с улицы, аль со двора кто и услышит, и догадаются, что в квартире ночуют люди, станут стучать, войдут, потому они все думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажег, чтобы с улицы, аль со двора, не догадались. Потому, когда меня нет, я и ключи увожу, и никто без меня по три, по четыре дня и прибирать не входит. Таково мое заведение. Так вот, чтоб не узнали, что мы заночуем. — Постой, — сказал князь, — я давеча и дворника, и старушку спрашивал, не ночевала ли Настасья Филипповна. Они, стало быть, уже знают? — Знаю, что ты спрашивал. Я по Фнутьевне сказал, что вчера заехала Настасья Филипповна, и вчера же в Павловск уехала, а что у меня 10 минут пробыла, и не знают они, что она ночевала, никто. Вчера мы также вошли, совсем потихоньку, как сегодня с тобой. Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить, куды... Шепчет, на цыпочках прошла, платье обобрала около себя, чтоб не шумело, в руках несет. Мне сама пальцем на лестнице грозит, это она тебя все пужалась. На машине, как сумасшедшая совсем была, все от страху, и сама сюда ко мне пожелала заночевать». Я думал сначала на квартиру к учительше вести, куды. Там он меня, говорит, чем свет разыщет, а ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву. А потом в Орел куда-то хотела и ложилась, все говорила, что в Орел поедем.